Глава вторая. Всю дорогу до столицы, между прочим, 5 часов на вполне приличной скорости, я проспала. Уж не знаю почему. Возможно, сказалась усталость от улаживания домашних проблем. Еще и разбудили ни свет ни заря. Да и мягкое успокаивающее рычание мотора вкупе с легким покачиванием могли убаюкать. А еще вполне вероятно, что Демьян чего-нибудь сонного колданул, чтобы не отвлекало его от дороги своей болтовней. С него станется. Впрочем, доказательств у меня не было. Я все-таки пока очень неопытная ведьма, и чужое колдовство определяю не слишком хорошо. Как бы то ни было, глаза я открыла только, когда мой куратор громко объявил: «Приехали». Гостиница, где мы остановились, была высоченной. Мне пришлось высоко-высоко задрать голову и проследить взглядом до самых облаков. Где-то там за ними терялась ее верхушка. «Надеюсь, нас поселят не где-нибудь там», — тихо проговорила я. «Жутко боюсь высоты». Однако слушать меня было некому. Демьян уже подходил к двери. Я бросилась за ним, но догнать сумела только у стойки. «У нас забронированы 2 соседних номера на верхнем этаже», — объявил он девушке за стойкой. «Забронированы? Уже? Когда же он успел? И ведь, как назло, именно там, под облаками, куда мне совершенно не хотелось. Вообще-то можно было и у меня спросить. Решила я все же озвучить свое не слишком ценное для куратора мнение. Я так вовсе не хотела». Демьян удивленно приподнял бровь. «Хотел жить со мной в одном номере?» — спросил он, самодовольно ухмыльнувшись. К счастью, так тихо, что расслышать его смогла только я. «Вот еще», — фыркнула я также в полголоса, потому что скандалить в приличном заведении неприлично. Наоборот, хотела поселиться подальше, этажей эдак на 30. «Ну что ж, если ты настаиваешь». Холодно сверкнул глазами куратор в мою сторону и повернулся к девушке на ресепшн. «Моя спутница категорически отказывается подниматься ввысь. Подыщите ей что-нибудь попроще на 2-м этаже». «Почему это сразу попроще?» — спросила я у него грозным шепотом, как только сотрудница отеля повернулась к монитору. «Вообще-то тоже могу себе позволить хороший номер». Это было чистой правдой. Зарплату у ведьм Ковина дай бог каждому. А тратить ее в маленьком городке особенно не на что. Да и некогда, потому что заботы происшествий на голову самой сильной ведьмы городка тоже сыпется немало. «Ну уж извини, пентхаусов на 2-м этаже нет», — так же тихо ответил куратор. «Они все наверху, и ты от них только что отказалась». «Подумаешь», — пожала плечами я. «Зато в случае пожара смогу быстрее эвакуироваться». «Если только сама же его и устроишь», — хмыкнул Демьян. «Вот что за человек? Одно слово — злой колдун». Номер на 2-м этаже имел гораздо больше преимуществ, чем я предполагала. Добротный такой оказался и вовсе даже не маленький. Если уж он и отличался от люкса, в котором обосновался колдун, переехав в наш городок, то только в лучшую сторону. И техника была здесь покруче, и мебель поизысканнее, и замки поинтересней. Открывались по отпечатку пальцем. И зачем, спрашивается, мне нужен был тот пентхаус, до которого даже на лифте ехать устанешь? «Даже лучше, что ему до меня так далеко», — высказалась я, принявшись раскладывать вещи в удобный шкафчик. А так бы замучил советами и рекомендациями. Привычка разговаривать вслух выработалась у меня после знакомства с домовым. Оказалось, что дружить с ним очень приятно. В нужный момент всегда под рукой был собеседник. И пускай его словарный запас и логическое мышление были несколько своеобразными, пожаловаться на куратора ему всегда было можно. Домовой его недолюбливал и охотно подбрасывал эпитеты от древнерусского «шпыни» до жаргонной «редиски». На этот раз, правда, ответа ждать было неоткуда. Я вздохнула. Как там справляются мои подопечные? Зато раздался стук в дверь. И, конечно же, за ней обнаружился именно куратор. За 15 минут, прошедшие с момента нашего расставания у лифта, он успел не только сгонять в свой поднебесный номер, но и переодеться. Новый стильный костюм шел ему просто невероятно. Это невозможно было не отметить. «Ишь ты, фраерок, намарафетился», — прозвучал у меня в голове скрипучий голос домового. «Уж не на свиданочку ли гражданин хороший собрался?» Я едва сдержала смешок. Очень уж похоже у меня получилось думать за домового. «Обустроилась?» — — спросил Демье, накидывая мое временное пристанище скептическим взором. «Есть какие-нибудь планы?» «Ну, вообще-то...» — растерялась я. Сердце вдруг забилось, затрепыхалось по-особенному, с надеждой. Демьен и правда выглядел так, будто собрался на свидание. А что если он не просто так позвал меня с собой в столицу? Вдруг все заранее спланировал. И сейчас как пригласит меня в лучший столичный ресторан? Ну или не в лучший, а просто в самый романтичный. Ой, а ведь я взяла с собой только джинсы да парочку свитеров. Все, что успела. Не самые подходящие наряды для ресторана. Впрочем, это не главное. Главное — заклинание для улучшения внешности. Книга у меня с собой, так что с этим проблем не будет. А красивая женщина даже в джинсах все равно красивая женщина. И вообще, ресторан — вовсе не обязательное условие для романтики. Прогулка по городу тоже может быть романтичной. А главное, для нее я одета вполне уместно. Вообще-то я хотела погулять, осмотреться. Тут красиво. «Отличная идея», — согласился Демьен. От избытка чувств я прижала руки к груди, а вместе с ними и водолазку, которую как раз собиралась положить в шкаф. «Кстати, сама пыль можешь и не протирать. Номер здесь хоть и так себе, но горничные его стороной пока не обходят. Так что откладывай тряпку». «Тряпку? Это он вообще о чем? «Кажется, о моей водолазке». Я машинально спрятала оскорбленную деталь одежды за спину. А Демьен продолжал говорить. «Я сейчас ухожу, есть кое-какие дела». Меня словно ударили под дых. «Дела. Понятно. Не связаны ли эти дела с белокурой ведьмой? Впрочем, это не мое дело. Так что встретимся вечером за ужином». «За ужином?» Я снова вскинула на него взгляд. Надежда, как ей и положено, решила держаться до конца и умереть последней. Очень глупо с ее стороны. «Ну да, завтраки и ужины включены в стоимость проживания. Так что нет смысла их пропускать». «Отлично». Я каким-то образом смогла выдавить из себя вполне жизнерадостную улыбку. «Значит, не будем пропускать». «Хорошей прогулки». Демьен направился к двери, так и не пригласив меня на свидание. Только у самого порога вдруг остановился, обернулся и, смерив меня взглядом с головы до ног, добавил. «Только постарайся не вляпаться в какую-нибудь историю». И вышел. Я обнаружила, что все еще сжимаю в руках несчастную водолазку. С отчаянием посмотрела на нее. Что и говорить, по сравнению с костюмом куратора она и правда смотрелась как тряпка. И то, что она была невероятно уютной и тепленькой, теперь совершенно не оправдывала ее в моих глазах. Я перевела взгляд вглубь по-прежнему открытого шкафа и не обнаружила ни одной вещи, которую вообще можно было бы оправдать. Ситуацию нужно было срочно исправлять.